Глава 218. Уничтожение павильона Тинцан. Кулак открывать это было слишком рано, но это срочно, сделайте в соответствии с моим приказом. Ся Тинья на самом деле не хотелось раскрываться в такой момент, но эти люди вынуждали его так поступить. Эти враги в темноте, несомненно, тоже сделают ход, если подумать, они уже потянули тигра за клыки. И если случайным образом эти враги в темноте вступят в сговор, дела станут еще неприятнее. Спугнуть эти секты не входило в юрисдикцию императорского двора и тех, кто втайне строил против него планы. Для них не могло быть больше угрозы, чем то, что он, Ся Тинья, теперь может передвигаться на своих ногах. Когда Лю Бай услышал слова Ся Тинья, он понял, что время выбрано неверно, но что при этом выбора не было. Все знали, что войска Ся Тинья отобраны у него императором. Поэтому, даже если он распространит новости, никто им не поверит, и на них могут даже напасть. Люди без страха невежественны. Ся Тинья хотел распространить новости с максимальной скоростью, так что лучшим решением было пойти к павильону Тинцан. Когда Лю Бай нашел толстого восточного посланника павильона Тинцан, он сказал только одно предложение. «Наш принц хочет увидеть особого посланника, пожалуйста». Павильон Тинцан был хорошо информированной организацией. Поэтому, разумеется, они знали, что Ся Тинья разбила группка безымянных молодых людей из секты. Увидев, что они пришли прямо к их дверям, толстый посланник подумал, что Ся Тинья хочет купить информацию. Поэтому он моментально последовал за Лю Баем, но, когда он увидел Ся Тинья, стоявшего спиной к нему, он перепугался до смерти. Ся Ванье, эта спина и фигура были ему знакомы, но, разве божественный доктор Мо не сказал, что не смог вылечить его ноги? Почему же тогда Ся Тинья стоит перед ним? Может быть, он ослеп, или его разыгрывают? Толстый посланник почувствовал, что все плохо. Поэтому он не мог дождаться момента, чтобы развернуться и убежать. Ся Тинья повернулся, и его губы сложились в саркастическую улыбку. Давно не виделись, особый посланник Востока. Как вы поживаете? Толстый посланник вздрогнул и сказал. О, я уже так давно не видел принцессу. Принц Ся совсем не изменился. У толстого посланника дрожали ноги. Он очень хотел повернуться и убежать, но знал, что это ему не удастся. Он не соперник Ся Тинья. Проклятие, прежде чем Ся Тинья пришел посетить его, он должен был привести в павильон Тинцан всех богов боевых искусств. Особый посланник, должно быть, слеп, я в очень плохом настроении. Как же я мог не измениться? Когда Ся Тинья сделал шаг вперед, толстый посланник сделал шаг назад и сказал, «Ся Ванье в плохом настроении, что-то случилось, он правда не хотел этого делать». Божественный доктор Мо убедил его, что Ся Тинья калека, поэтому он и продал ему маршрут зерна и лекарств. Его обманули, ах, если бы он знал, что это случится, разве стал бы он так поступать? «Я на самом деле хотел просить особого посланника о помощи», грубо сказал Ся Тинья. Но когда посланник услышал эти слова, он любезно улыбнулся. «Принц Ся, пожалуйста, скажите нам, если мы сможем, мы поможем вам без колебаний. Если Ся Тинья сочтет его полезным, он будет в безопасности». Но, голос Ся Тинья изменился. «Но прежде чем мы обсудим это дело, я хочу знать, продавали ли вы информацию на меня, ему все еще не убежать?» Толстый посланник тут же разрыдался и сказал горестным тоном. «Принц Ся, я дело нашего павильона Тинцан в том, чтобы продавать информацию. Да, но мне помнится, что я предупреждал вас не продавать мою информацию, иначе я уничтожу павильон Тинцан». Ся Тинья сделал еще один шаг вперед, но на этот раз толстый посланник не шевельнулся. Его лицо побледнело и обильно покрылось потом. «Принц Ся, позвольте мне кое-что прояснить. Я не продавал новостей о вас. Но что же о других новостях, которые люди хотели у нас купить? Что ж, естественно, мы продали информацию. Нам в павильоне Тинцан тоже нужно есть». Толстый посланник изо всех сих пытался объясниться, но Ся Тинья, похоже, не трудился его слушать. В следующий момент он указал пальцем в направлении северо-запада и сказал, «Вам известно, что находится там». Толстый посланник действительно хотел разрыдаться. «Разве не их павильон Тинцан находится там? Ся Ванье, не будьте так импульсивны. Мой павильон Тинцан находится там. Я слишком осторожен, чтобы оставить лазейку открытой. Скажите мне, кто сказал, что мои ноги больные и не могут быть вылечены? Кто вам это сказал?» Ся Тинья поднял ногу и пнул толстого посланника. «Ах, Толстый посланник вскрикнул от боли. Он пролетел дюжину метров и тяжело упал на землю. Даже спустя долгое время он все еще не мог подняться, поэтому он просто стер кровь с лица и произнес: «Ся Ванье, не заходите слишком далеко, наш павильон Тиньцан». Бум, слова толстого посланника оборвались, когда он вдруг услышал громкий шум, раздавшийся на северо-западе. А вскоре после этого пыльный туман поднялся от здания. «Вы разрушили наш павильон Тиньцан?» У посланника появилось дурное предчувствие. Кто-то в самом деле посмел разрушить павильон Тиньцан. «О, Боже, прошу тебя, позволь мне умереть. Я не могу показаться на глаза людям». Четыре павильона Тиньцан в четырех странах стояли уже 100 лет. Но этот павильон Тиньцан на востоке, который был в его руках, взорвался. Сегодняшнее событие, несомненно, войдет в историю павильона Тиньцан, и это будет его самая позорная страница. «Я всегда держу свое слово». Ся Тинья стоял на ветру, и его одежды красиво танцевали в воздухе. Однако толстый посланник не мог насладиться зрелищем. Он был зол. Он хотел убить этого человека. «Ты уничтожил павильон Тиньцан. Павильон Тиньцан этого тебе не простит. Ты думаешь, я боюсь?» От холодной атмосферы, распространяемой Ся Тинья, посланник задыхался и дрожал. Однако Ся Тинья проигнорировал его. Он просто повернул каменный стул и сказал: «Особый посланник, пожалуйста, садитесь. Теперь, когда с этим делом покончено, давайте поговорим о новых делах». Ся Тинья оказался равнодушным, будто не он был человеком, взорвавшим павильон Тиньцан. Видя это, толстый советник не мог не засмеяться. «Ты разрушил павильон Тиньцан, но все еще хочешь иметь дела со мной? Меня так легко унижать? Разве дело павильона Тиньцан не продавать информацию? Почему же вы не хотите вести дела со мной?» — спросил Ся Тинья спокойно, но у посланника холодок пробежал по спине. Ся Тинья был почти уверен, что если тот не согласится, он уничтожит оставшиеся 3 павильона Тиньцан. Ситуация вышла из-под его контроля, поэтому он мог лишь терпеть. Посланник сделал несколько глубоких вдохов и подавил гнев в своем сердце. Затем он сел в кресло напротив Ся Тинья. «О каком деле говорит Ванье? Давайте поговорим о людях, которые украли мои вещи и ранили моих людей. Кто-то осмелился поднять на него кулак, значит, он тоже должен действовать кулаком. Если он не нанесет ответный удар, эти люди будут думать, что он лишь картонный тигр». Разрушение павильона Тиньцан было только началом. Они посмели ударить его по лицу, значит, они должны быть готовы заплатить своей кровью. Губы посланника дернулись. Разумеется, он знал, что Ся Тинья планировал сделать. Он невольно пожалел этих несчастных. Кто мог подумать, что божественный доктор Мо пошлет их на смерть? Однако, узнав, что не один он пострадает, он был готов захлопать в ладоши. Толстый посланник просто ответил: «Принц Ся, пожалуйста, дайте мне бумаги и кисточку с чернилами». Как только он проронил эти слова, кто-то тут же положил бумагу и кисточку перед ним. Это было проделано с такой скоростью, что посланник не мог не поразиться. Сколько же мудрецов работают под началом Ся Тинья? Может быть, они слишком недооценивали его? Глава 219. Убить. Далек от ожиданий толстый посланник павильона Тиньцан не боялся Ся Тинья, но он также не решался обидеть его. По крайней мере, не сейчас, когда он был один. Записав имена грабителей одно за другим, посланник передал бумагу Ся Тинья. «Принц Ся, вы знаете, что нас просто заставил божественный доктор Мо. Мы бы не решились провоцировать Ванье, если бы не он». В конце концов, толстому посланнику не хотелось одному отвечать за последствия. Он попал в неприятности из-за божественного доктора Мо. Особенно пострадал его павильон Тиньцан, который легко уничтожили, убили, будто цыпленка. «Спасибо, что напомнили мне. Я видел искренность павильона Тиньцан в делах со мной. Прошедшие события теперь забыто. Если павильон Тиньцан продолжит вести себя таким образом, я всегда буду обращаться к вам за услугами». Его не заботило то, что павильон Тиньцан доставляет ему неприятности, в конце концов, он их не боялся. Толстый посланник понял значение слов Ся Тинья, поэтому он лишь улыбнулся. Получив то, что он хотел, Ся Тинья долей не задерживался. Он повернулся и пошел прочь. Толстый посланник повернул голову и посмотрел на уверенные и спокойные удаляющиеся шаги Ся Тинья. Он не мог не проклинать божественного доктора Мо при виде этого. Ся Тинья швырнул лист суча, не взглянув даже на него. «Возьми его и отдай Цзин Чи. Скажи ему, что это в уплату долга». Цзин Чи взялся за задание убить Чжоусы, поэтому он дал ему деньги. но в результате Чжоу Сы пал от рук лорда демона. Цзин Чи хотел вернуть деньги Ся Тинья, но тот отказался. Если бы он взял деньги, то должен был сделать что-то для него. Нет нужды все усложнять. Но даже если бы он хотел избежать этого, он мог бы это сделать только в мечтах. 16 человек, Цзин Чи не понесет убытка из-за этого. Су Ча посмотрел на сложенный лист бумаги. Хотя число было довольно большим, эти цели не были такими сложными, как Чжоу Сы. Ся Тинья прошел в свой кабинет. За столом стояло большое кресло. Ся Тинья подошел близко к нему и сел. «Идите и верните свои вещи, а потом скажите Цзин Чи убить этих грабителей. Они решились украсть его вещи, значит, должны заплатить за это своей жизнью». Цзин Чи получил задание не только убить главу секты, но и всех членов. Лю Бай сказал: «Я понял, Су Ча, продолжай следить за делами во дворце, нашепчи немножко на уши имперской наложницы Чжоу, заставь ее полностью отстранить божественного доктора Мо». На этот раз он хотел полностью уничтожить божественного доктора Мо. «Понимаю, я знаю, что делать». Этот заговор мог воплотить в жизнь только Су Ча. Новости о том, что Ся Тинья теперь может ходить, первым делом достигли ушей императора. Вместе с этими новостями пришли новости и о разрушении павильона Тинцан. Император разозлился так сильно, что на время забыл о состоянии третьего принца Ся Цяня. Он напрямую спросил божественного доктора Мо: «Разве вы не говорили, что ноги принца Ся совершенно уничтожены и не могут быть вылечены? Что происходит?» «А, бам!» В ярости император стукнул ладонью по столу, и пресс для бумаги подлетел и несколько раз подскочил, прежде чем упасть на пол. Божественный доктор Мо был шокирован, но также и полон сомнений. «Император, вы сказали, что ноги Ванье излечились». «Невозможно!» Император фыркнул. Павильон Тинцан был уничтожен им. Люди в павильоне полностью заткнулись. Если бы его ноги не излечились, думаешь, павильон Тинцан его боялся бы? Это невозможно. Ноги Ся Ванье были безнадежны и не поддавались лечению. Я использовал душу дракона, чтобы вылечить ноги принцессе, но меня прервали на полпути. Ноги Ся Ванье не были вылечены, а пострадали еще больше. Божественный доктор Мо повторил те же слова, что и раньше. Из-за этих слов император был убежден, что ноги Ся Тинья были безнадежны. Павильон Тинцан тоже полагал, что ноги Ся Тинья останутся больными навеки. Но теперь, факты теперь перед вами, но вы все равно отказываетесь верить. Хоть император и не видел этого своими собственными глазами, но он знал, что павильон Тинцан не осмелился бы врать относительно этого дела. Взгляд божественного доктора Мо замер, и он пробормотал себе под нос: «Ноги Ся Ванье вылечены. Кто же вылечил его ноги?» В этом была разница между врачом и политиком. Императора волновало только состояние ног Ся Тинья в результате. Но ему было важнее знать, кто вылечил их. Помимо докторов в Центральной империи, никто в четырех странах не владеет медициной лучше, чем я. Тогда кто же вылечил его? Божественный доктор Мо тщательно обдумывал проблему, но не мог придумать вероятной кандидатуры. Он знал гениального доктора, но тот человек был уже убитым. Но даже если бы тот человек выжил, он был уверен, что тот больше не мог лечить. Когда император услышал слова божественного доктора Мо, он холодно сказал: «Я тоже хочу знать, кто же в итоге вылечил ноги принцессе». Когда Мо Юэр стала его женщиной, у него были некоторые сомнения насчет божественного доктора Мо. Он подозревал, что божественный доктор Мо и Мо Юэр были подосланы Ся Тинья. Слова божественного доктора Мо о том, что ноги Ся Тинья были безнадежны, являлись лишь дымовой завесой перед его глазами. Божественный доктор Мо знал, что император недоволен, поэтому он потихоньку вздохнул и сказал: «Император, ваш слуга осмелится спросить, за это время не призывал ли Ся Ванье незнакомцев в поместье Ся? Если бы они были, я бы знал, кто вылечил его ноги». Так как никто не приходил, император был еще более зол. Он подозревал, что божественный доктор Мо действительно обманывал его. Никто не приходил в поместье Ся. Глаза доктора Мо расширились, и он покачал головой, не веря своим ушам. «Не думаю, что это возможно. Хотя она тоже изучала медицину, я не думаю, что она была способна вылечить ноги принцессе. Кто это она?» Император отказывался отмахиваться от любых возможных сведений в такое время. В этот момент божественный доктор Мо надеялся лишь доказать свою невиновность. Он не хотел, на самом деле, продавать талант Лин Чу Цзю. Это принцесса Ся, она изучала медицину. Она была также и человеком, прервавшим мое лечение и спасшим принцу Ся жизнь. Когда предыдущий инцидент был упомянут божественным доктором Мо, император хорошо его вспомнил. В конце концов, он делал это в темноте. Император не хотел, чтобы другие люди знали, что он делает, поэтому он не спрашивал напрямую об этом. Для доктора Мо это был инцидент, запятнавший его имя как врача. Он не хотел упоминать о нем по мере возможности. Но чтобы стереть подозрения императора, он упомянул кое-что из него. Император не хотел сам об этом заговаривать, поэтому он просто сказал: «Повторите в точности, что произошло тогда». Он знал, что его план в тот раз провалился. Если бы он удался, этой дилеммы, через которую он сейчас проходил, вообще не возникло бы. Он не беспокоился бы об ответном ударе Сятинья, у него не было бы никаких тревог. В этот момент божественный доктор Мо отказывался полностью терять лицо. Он рассказал только часть происшедшего, о том, как Лин Чуцзю отчаянно пыталась столкнуть ванну, о том, как она нашла улики и доказала свою невиновность. Рассказывая об этом, доктор Мо приукрасил образ Лин Чуцзю и опозорил Мо Юэр. Мо Юэр теперь была дворцовой наложницей. Наложница со знанием медицины всегда будет под подозрением у императора. Поэтому божественный доктор Мо сообщил, что у его дочери знаний медицины не намного больше, чем у Сятинья. «Значит, вы хотите сказать, что принцесса Ся так хорошо владеет медициной?» Лицо императора исказилось. Это он повелел сделать Лин Чуцзю женой Сятинья, потому что думал, что она бесполезная женщина. Но оказалось, что эта девушка стала спасительницей Сятинья, не говоря уже о том, что она вылечила его ноги. Этот результат был очень далек от его ожиданий, поэтому он чувствовал себя очень плохо. Глава 220. Вышел из дворца. Ся Циань умирает. Хотя божественный доктор Мо был стар и многое повидал, он был несведущ в политике. Он не понимал, как работает мозг императора. Поэтому когда доктор Мо услышал его вопрос, он, недолго думая над ответом, сказал: «Медицинские навыки принцессы Ся действительно необычайны. Она может делать принцу Ся лечение точками акупунктуры. Точки акупунктуры очень сложная вещь. Я показал их принцессе Ся всего лишь раз, но она смогла хорошо запомнить их». В самом деле, настроение императора сильно ухудшилось. Похоже, он в самом деле помог Сятинья. Без этой женитьбы его ноги до сих пор остались бы больными. Доктор Мо до сих пор не заметил странного поведения императора. Поэтому когда он вспомнил кое-что из прошлого, то с любопытством спросил: «Император, я немного не понимаю. Принцесса Ся очень сведуща. Как вышло так, что у нее в теле хронический яд? Почему принц Ся решил, чтобы я лечил его ноги, а не она?» Император понимал мысли Сятинья, потому что принц Ся не верит в ее мастерство, и в те времена она была очень молода. Другими словами, кто поверит доктору, у которого в теле хронический яд? Даже он поверил бы божественному доктору Мо, который был знаменит. Похоже, что Сятинья был в совершенном отчаянии, поэтому он позволил Лин Чуцзю лечить свои ноги. Но в результате он выиграл джекпот. Я понимаю, когда речь зашла о делах семьи Линь, божественный доктор Мо потерял интерес. Император был очень расстроен, он хотел, чтобы божественный доктор Мо поскорее ушел. Но внезапно он вспомнил о месте Сятинья, поэтому он напомнил ему. Глаза принцессы очень остры. Он наверняка узнал, что павильон Тиньцан продал маршрут его зерна и лекарств. Поэтому их и украли. Поэтому он сразу уничтожил павильон Тиньцан. С его характером он ни за что не простит тем людям, что украли его вещи. Вам следует отправить им послание заранее, если вы не хотите, чтобы принц Ся настиг их. Муравьи могут убить слона. Хоть они были и маленькими людьми, временами они являлись полезны. Поэтому император был не против немного помочь тем грабителям. Выражение лица божественного доктора Мо сильно переменилось. Я понял, благодарю за напоминание, император. Поклонившись, божественный доктор Мо торопливо вышел вон. Изначально, так как Сятинья был калекой, у него были с ним некоторые связи, но его навыки в медицине были не так хороши, как утверждали люди, так что ноги Сятинья пришли в безнадежное состояние не так давно, и благодаря своей репутации в некоторых сектах, он собрал молодых людей, которые обокрали Сятинья. Причиной, по которой эти люди ограбили Сятинья, было не только то, что они хотели заслужить его милость, но и то, что они поверили его словам о том, что ноги Сятинья невозможно вылечить. Но теперь Сятинья не только вылечил свои ноги, но и собирался мстить. Это происшествие не только нанесло сильный удар по его репутации, но и сделало его причиной смерти других. Если он не разберется с этим, то не только потеряет свою славу, но и лишится связи с сектами. Божественный доктор Мо торопливо вышел из дворца. По дороге он встретил маленького евнуха, который спешил к нему. С досадой он отбросил маленького евнуха прочь. «Уйди с дороги». Чтобы выказать уважение к божественному доктору Мо, император позволил ему свободно входить во дворец и покидать его. Божественный доктор Мо знал свое место и понимал ситуацию, поэтому он никогда не гулял по дворцу и не покидал его. Но на этот раз все было иначе, поэтому у него не было иного выбора, кроме как покинуть дворец и убежать в спешке. Божественный доктор Мо торопливо вышел за дворцовые ворота, дворцовая стража преградила ему путь, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как вынуть жетон, который император дал ему. «Я хочу выйти отсюда». Когда стражники увидели и проверили жетон, они более не задерживали божественного доктора Мо. По стечению обстоятельств, божественный доктор Мо ушел из дворца именно тогда, когда маленький евнух из двора третьего принца стал искать его. Маленький евнух запыхался, но когда он увидел дворцовую стражу, то тут же спросил: «Вы видели божественного доктора Мо? Где он?» «Он не видел божественного доктора Мо во дворце. Кто-то сказал ему, что божественный доктор Мо шел к дворцовым воротам. Поэтому он поскорее погнался за ним». Божественный доктор Мо, тот седоволосый старик с длинной белой бородой, личность божественного доктора Мо была особенной во дворце. Поэтому дворцовые стражники вспомнили кое-какие его приметы. Маленький евнух, быстро кивнув головой, сказал: «Да-да, это божественный доктор Мо. Вы его видели? Он вышел из дворца около четверти часа назад. Он был очень встревоженный, казалось, спешил. Боюсь, ты не сможешь догнать его», — мягко ответили стражники маленькому евнуху. Маленький евнух переменился в лице. «О, это плохо». Маленький евнух не стал отдыхать. Он развернулся и побежал во дворец. Не успел он прибыть в комнату третьего принца, как закричал: «Имперская наложница Чжоу, божественный доктор Мо, доктор Мо, он, ты нашел божественного доктора Мо». Хотя у имперской наложницы Чжоу и были подозрения, у нее не было другого выхода, кроме как полагаться на божественного доктора Мо. Во дворце тоже был талантливый доктор, императорский доктор Цинь, но он не мог вылечить болезнь третьего принца. Маленький евнух торопливо покачал головой. Божественный доктор Мо вышел из дворца. Он покинул его четверть часа назад. Он не сказал, куда направляется. Я не смог его догнать. Он покинул дворец в такой час. Имперская наложница Чжоу переменилась в лице. Она не могла не фыркнуть, услышав слова маленького евнуха. Разумеется, божественный доктор Мо хотел расчистить дорогу для своей дочери. Он хотел уничтожить ее и Ся Цяня. Если бы дело было не в этом, как могло случиться так, что состояние Ся Цяня вдруг стало таким тяжелым? И он ушел в такой важный момент. Если ее сын вдруг умрет, сможет ли она винить его, если его не было во дворце? «Цянь, просто потерпи, хорошо? Мама не позволит ничему плохому случиться с тобой». Имперская наложница Чжоу использовала своего сына, чтобы добиваться милости императора, но она на самом деле любила его. При том, что император был к ней благосклонен, она могла бы родить еще одного сына, но она этого не сделала. Многие годы наложница Чжоу оберегалась от Цяня, у которого было слабое здоровье. Она никогда не думала о том, чтобы отказаться от Ся Цяня или родить другого сына. Прочь с дороги, имперская жена хочет видеть императора. Ради своего сильного желания спасти сына наложница Чжоу стерла слезы с лица и вытащила украшение из волос, чтобы ее вид был жалостным. После того, как император выпроводил божественного доктора Мо, он не позвал дворцовых министров. Он продолжал думать над тем, как навредить Ся Цяня. Теперь, когда ноги Ся Цяня исцелились, его нынешние преимущества не только исчезли, но также поставили его в невыгодное положение. Он должен найти способ, как изменить ситуацию, но он не придумал план, когда услышал душераздирающий плач наложницы Чжоу. «Император, император, я умоляю вас, пожалуйста, спасите нашего сына. Император, ваша жена умоляет вас. Наложница, вы не можете войти». Императорская наложница дворцовому гарему не дозволено входить в императорский двор. «Пожалуйста, ваш раб просит вас уйти». Императорский евнух остановил имперскую наложницу Чжоу. Императорская наложница Чжоу пыталась войти внутрь, но она на самом деле не планировала пересекать черту. Она просто кричала и кричала: «Я хочу видеть императора! Я хочу видеть императора! Император, Цянь умирает! Я не могу помочь ему! Позвольте мне увидеть императора! Даже если это будет стоить мне жизни, Я должна войти и умолять императора. Император, пожалуйста, спасите моего сына. Глава 221. Император, ваш подданный не может этого сделать во дворце, так как божественный доктор Мо ушел. Третьего принца Сиацианя снова рвало кровью и бело-желтой жидкостью. Из-за этого происшествия император и наложница Чжоу спешили во дворец Цин. Как и в прошлый раз, в комнате третьего принца Сиацианя помимо крови была еще и бело-желтая жидкость. Императорский доктор Цинь и другие доктора окружили третьего принца Сиацианя. Увидев императора и наложницу Чжоу, они деловито поклонились. «Как себя чувствует Цянь?» – взволнованно спросил император, взглянув на доктора Цинь. Императорский доктор Цинь поклонился и расстроенно сказал: «Отвечу на вопрос императора так. Ваш покорный слуга некомпетентен, другими словами, он не может вылечить Сиацианя». «Некомпетентен? Вы императорский доктор, как вы можете такое говорить? Императорская наложница приказывает вам сейчас же вылечить третьего принца Цяня. Понятно вам? Я приказываю вам», — сказала императорская наложница Чжоу, а потом заплакала все сильнее и сильнее. Она пошатнулась и упала к ногам императора. «Император, королевские доктора не могут спасти Цяня. Что же нам делать? Где божественный доктор Мо? Как он мог оставить дворец в такой час? Немедленно послать за доктором Мо». Император знал, почему божественный доктор Мо покинул дворец в такое время. Но это не значило, что он может простить его. Он сказал божественному доктору Мо, чтобы он известил те секты, но он не говорил, что он может оставить его сына одного. По сравнению с жизнью его сына, разве жизни тех грабителей имеют хоть какое-то значение? Есть дворцовый страж повернулся и покинул дворец Цинь. Его шаги были быстрыми, но такой скорости было недостаточно, чтобы сразу выяснить, где находится божественный доктор Мо. В этот момент дворцовая служанка, которая ухаживала за третьим принцем Сиацианем, воскликнула: «Третий принц, у третьего принца идет кровь из носа». Императорский доктор Цинь не ждал инструкции императора, он быстро встал и подошел к третьему принцу Сиацианю. Имперская наложница Чжоу тоже встала на ноги и бросилась к постели. Однако как только она увидела кровь на лице своего сына, императорская наложница Чжоу снова покачнулась. «Цянь, Цянь, мне пугай маму так, мама трусиха, не пугай меня, не пугай». «Императорская наложница, пожалуйста, утешьтесь». Дворцовая служанка подошла успокоить императорскую наложницу Чжоу, но та ее оттолкнула. «Отойди от меня». Ах, служанка мягко упала к ногам императора, ее голова ударилась о пол, и у нее тут же пошла кровь, но никто не посмотрел на нее. Император позвал стражу и равнодушно приказал выставить ее вон. Поставив диагноз третьему принцу Сиацианю, императорский доктор Цинь также провел ему акупунктурное лечение. У третьего принца остановилось кровотечение, но это также и остановило кровоток в его теле. «Император, ваш подданный не может ничего сделать. Состояние третьего принца гораздо хуже, чем прежде. Боюсь, третьему принцу осталось недолго. Я не знаю, каким ядом отравили третьего принца, и не могу приготовить лекарство». Императорский доктор склонился до земли и сказал. Его честное лицо было полно отчаяния и раскаяния, но он очень хорошо это знал. Он мог разгадать яд в теле третьего принца, просто он не должен был этого делать. Это продолжалось до тех пор, пока все не почувствуют полную безнадежность. Он постарается изо всех сил, чтобы их план имел успех. Только так император не будет в нем сомневаться, и имперская наложница Чжоу запомнит его доброту. Этот яд был последней надеждой его учителя, чтобы уничтожить божественного доктора Мо. Его учитель рассчитывал на него. Благодаря этой возможности он также станет и единственным доверенным лицом императора и наложницы Чжоу. Когда император услышал слова доктора Циня, он холодно спросил: «Как, божественный доктор Мо не сказал вам, какой яд применили к третьему принцу?» Император и наложница Чжоу знали, что божественный доктор Мо уже выяснил, каким ядом отравили Сиацианя. Как же так, разве он не говорил, что ищет лекарство? Императорский доктор Цинь опустил голову и осторожно ответил: «Нет, обычно медицинские знания передавались только сыну или ученику, а так как он не был учеником доктора Мо, естественно, что он ему не сообщил». Но имперская наложница Чжоу не понимала такого рода вещей, поэтому она гневно сказала: «Как он может быть так эгоистичен? Ради своей выгоды он может игнорировать жизнь Цяня. Почему он не сказал другим врачам? Почему он покинул дворец, ничего не сообщив? Если бы он хоть слово проронил, мой сын не был бы в такой опасности». Хотя слова наложницы Чжоу звучали немного высокомерно, они в то же время звучали и разумно. Однако какой теперь в этом был смысл? У императора заболела голова. Императорский доктор Цинь, неужели вы не можете ничего сделать? Я не сведущ, печально проговорил императорский доктор Цинь. Императорская наложница Чжоу плотно сжала губы и подавила слезы. Она не решалась плакать. Император был расстроен и винил себя. Если бы он не сказал божественному доктору Мо торопиться из дворца, чтобы известить те секты, Сяоцянь не был бы в опасности. Подумав об этом, император несколько разозлился на некомпетентность божественного доктора Мо. Он должен был сначала спасать жизнь Сяоцяня. «У третьего принца идет кровь из ушей», — сообщила дворцовая служанка. Император нахмурил брови и сказал: «Доктор Цинь, не могли бы вы придумать какое-нибудь лечение для этого? Ваш слуга сделает все, что сможет», — дрожащим голосом сказал доктор Цинь. Затем он еще раз провел лечение акупунктурами. Император и наложница Чжоу в волнении ждали и надеялись, что случится чудо, но все золотые иглы в руках императорского доктора Циня были использованы, но кровотечение из ушей Сяоцяня не прекратилось. Императорская наложница Чжоу подавила слезы и сказала: «Божественный доктор Мо не говорил вам, что если кровь пойдем из семи отверстий тела Цяня, то он скоро умрет». Императорский доктор Цинь подлил масла в огонь. «Через 3 часа кровь пойдет из 7 отверстий тела 3-го принца Цяня». 3 часа? Если мы не найдем божественного доктора Мо через 3 часа, мой сын умрет». «Император, мой сын умрет», — сказала императорская наложница Чжоу, побледнев. Разумеется, это было не притворство. Император тоже был потрясен. «Императорский доктор Цинь, вы говорите правду? Через 3 часа, если божественный доктор Мо не вернется, Сяоцянь умрет. Проклятие!» Яростно выругался император и показал пальцем на Сяоцяня. «Я приказываю вам спасти моего сына. Вы должны убедиться, что Цянь сможет дождаться, пока божественный доктор Мо вернется». Хлоп, императорский доктор Цинь упал на колени. «Император, ваш подданный не может этого сделать». Императору было все равно. «Не можешь? Даже если ты не можешь, ты должен это сделать, иначе я отниму у тебя жизнь». Император был в ярости, поэтому он сказал это. Однако доктор Цинь не собирался играть своей жизнью. «Император, у меня есть неразумная просьба, я не знаю, могу ли заговорить об этом», — грустно сказал императорский доктор Цинь. «Говори, что ты хочешь сказать». Император махнул рукавом и сел на стул, чтобы успокоиться. «Да», — получив разрешение императора, доктор Цинь без колебаний заговорил. «Я слышал, что медицинские навыки красавицы Юэр великолепны, и она почти может сравниться знаниями с божественным доктором Мо. Я хотел просить императора позволить красавице лечить 3-го принца Цяня вместе со мной». В критический момент императорский доктор Цинь не забыл втянуть в темный омут и Мо Юэр. Глава 222. Испробовать. Во дворец за один день император уже от 2 людей слышал, что Мо Юэр владеет медициной. Божественный доктор Мо сказал, что у нее заурядные медицинские навыки, и она знает лишь немного. Но только что императорский доктор Цинь сказал, что она – превосходный врач. Кому же он должен верить? Император посмотрел на императорского доктора Циня, но не дал ответа. Императорский доктор Цинь опустил голову, поэтому он не мог видеть выражение лица императора. Однако он твердо стоял на коленях и, казалось, не был подвержен давлению императора. Имперская наложница Чжо увидела, что император не хочет соглашаться. Из-за этого она подумала, что у императора были чувства к Мо Юэр, поэтому он не хотел втягивать ее в это дело. Поэтому она не могла не возненавидеть Мо Юэр еще сильнее. «Император, разве вы не видите, в каком состоянии Цянь? Почему вы отказываете императорскому доктору Циню? Красавица Юймэйжэнь, дочь божественного доктора Мо, даже если она владеет 1/10 медицинских знаний божественного доктора Мо, она все равно более сведущая, чем эти обычные доктора». Имперская наложница Чжоу добавила новых красивых слов к имени Мо Юэр. Император не сразу согласился, но в итоге сказал: «Божественный доктор Мо сказал, что его дочь знает лишь немного, потому что она не интересуется медициной». Но как императорский доктор Цинь мог позволить Мо Юэр ускользнуть? Он добавил: «Божественный доктор Мо слишком скромен. Прежде, когда я был в поместье Ся, я был свидетелем мастерства красавицы Юймэйжэнь. Ее медицинские навыки гораздо выше, чем мои. Вы уверены?» У императора снова возникли подозрения. Императорский доктор Цинь кивнул. «Я уверен». Император больше не колебался. «Позовите красавицу Юймэйжэнь во дворец Цинь». «Я подчиняюсь», — императорский евнух кивнул и вышел. Через 15 минут евнух с невозмутимым лицом вернулся. Прекрасная Моюэр, естественно, появилась. Она была одета в благородное платье цвета морской волны. Ее холодное и гордое лицо было похоже на лицо богини Снежной горы. Ее гордая манера держаться, казалось, говорила о том, что ей ни до кого нет дела. Однако всего за несколько месяцев жизни во дворце характер Моюэр, похоже, становился все более и более холодным. В ее черных глазах не было ни следа эмоций, во всем ее теле не было ни следа тепла. Когда Моюэр вошла в комнату, на ее лице не было улыбки. Ее колени также были деревянными, когда она поклонилась. Долгих лет жизни императору. «Ты можешь встать, моя любимая имперская наложница». Император был весьма заинтересован в Моюэр. Такая надменная и гордая красавица становилась податливой, как морская волна, под его телом. Так кто бы был тут крайне рад, не говоря уже о том, что он испытывал крайнее возбуждение. «Благодарю, император», — сказала Моюэр и встала, но она никак не отреагировала эмоционально на слова императора. Она просто стояла, как посторонняя. Это высокомерие еще больше привлекло внимание императора. Однако, только потому что император испытывал ей влечение, он не забыл бы о жизни третьего принца Сиацяня. Император величественно открыл рот и заговорил. «Моя возлюбленная имперская наложница, доктор Цинь сказал, что твои медицинские навыки превосходны. Твой отец также говорил, что ты владеешь медициной. Третий принц Сиацянь тяжело болен. Твой отец вышел из дворца. Сейчас я не могу найти никого, кто бы мог помочь третьему принцу. Я отчаянно прошу тебя помочь спасти третьего принца Цяня». Император, Моюэр сразу поклонилась, будто вообще не испытывала боли. «Я испытывала отвращение к медицине с юных лет. Как вы можете сравнивать меня с моим отцом? Я прошу императора отозвать свою просьбу». У Моюэр не было шанса заранее поговорить со своим отцом. Но в тот день, когда она стала женщиной императора, ее сердце умерло. Человек, чье сердце умерло, не заботится о своей жизни и смерти. Поэтому с чего бы ей заботиться о жизни другого человека? Они хотят, чтобы она спасла жизнь сыну императора. Они, должно быть, бредят. В самом деле, император, похоже, не верил ее словам. Он наклонился вперед и надавил на Моюэр, но выражение ее лица не изменилось. Она по-прежнему бесстрастно стояла на коленях. «Моя возлюбленная имперская наложница, не смей обманывать меня». Император не отпустил Моюэр. Он продолжал спрашивать, «Ты спасешь третьего принца или нет?» «Нет», — твердо ответила Моюэр. Если бы не слова императорского доктора Циня, император бы не поверил, что она владеет медициной. Поэтому император мог лишь угрожать ей. «Если третий принц Циань умрет, я похороню твоего отца вместе с ним». Император не шутил, но Моюэр по-прежнему не соглашалась. Императорский доктор Цинь и имперская наложница Чжоу втайне переживали. Они оба не ожидали, что Моюэр будет так высокомерна. Ее не заботила даже смерть ее отца. В таких тяжелых обстоятельствах доктор Цинь не мог спорить. Но имперская наложница Чжоу бесцеремонно столкнулась с Моюэр и схватила ее за руку. «Юэр, сестра, твоя сестра умоляет тебя. Цянь, сын императора, не могла бы ты смягчить свое сердце и спасти его? Хорошо, я отплачу тебе даже в загробной жизни. Я не могу спасти его», — по-прежнему отказывалась Моюэр. Имперская наложница Чжоу не слушала. Она продолжала умолять и плакать. Император не мог понять, говорит ли Моюэр правду или нет. Но видя потрясенное выражение лица доктора Цинь, император не мог не нахмуриться. В сравнении с божественным доктором Мо, император, естественно, больше верил словам доктора Цинь. Просто и слова Моюэр не казались ложью. Похоже, ему нужно попытаться еще раз. Глаза императора изменили выражение, и он крикнул. «Юэр, я спрашиваю тебя еще раз, спасешь ли ты третьего принца Цяня или нет?» Ответ Моюэр не изменился. «Я не могу спасти его. Если ты не можешь спасти третьего принца, то какой от тебя прок? Сюда, уберите ее отсюда и отрубите ей голову». Настроение императора внезапно переменилось. Как будто его любовь ранее была лишь притворством. Все были шокированы этой внезапной переменой. Даже имперская наложница Чжоу в ужасе опустилась на пол. Однако Моюэр совсем не паниковала, потому что она была уверена, что император ее не убьет. Женщина, которая красива и не боится смерти, несомненно, большая угроза для гарема. В этот момент имперская наложница Чжоу пометила Моюэр как своего врага номер один. Дворцовая стража пришла и вытащила Моюэр прочь. Моюэр не сопротивлялась. Но, когда император и имперская наложница Чжоу подумали, что она в самом деле не боится смерти. Мой Юэр вдруг открыла рот. Император, хоть я и не могу спасти третьего принца, я знаю человека, который может его спасти. Кто же это? Император не боялся потерять женщину из своего гарема, особенно женщину, не боящуюся смерти. Но, видя серьезное лицо Мой Юэр, император лишь вздохнул. Это принцесса Ся, Лин Чу Цзю. Мой Юэр выдавила имя Лин Чу Цзю сквозь зубы. Она ненавидела Лин Чу Цзю за то, что та заняла ее место. Если бы не она, она бы не оказалась в такой ситуации. Если бы Лин Чу Цзю не существовала, она бы сейчас была женщиной принцесса. Ей не пришлось бы жить в этом отвратительном месте. Лежать в постели с этим мерзким человеком. Мой Юэр ненавидела Лин Чу Цзю до мозга костей. Но она не показала этого в своем взгляде и выражении лица. Как будто она была просто посторонней. Лин Чу Цзю. После того, как император услышал имя Лин Чу Цзю из уст отца и дочери, его настроение испортилось. Лин Чу Цзю, она может вылечить Цяня. Хоть имперская наложница Чжоу ненавидела божественного доктора Мо и Мой Юэр, на этот раз ей хотелось, лишь чтобы ее сын поправился. Поэтому, чтобы эти люди не предложили, она это испробует. Да, без колебаний ответила Мой Юэр. Она очень хорошо владеет медициной. Ее мастерство не хуже, чем у моего отца. Мой Юэр признавала, что она лиса, ну и что с того, если император поверит ее словам и призовет Лин Чу Цзю во дворец, а та не сможет вылечить Ся Цяня, Лин Чу Цзю ждет беда. Лин Чу Цзю и так была в беде, из-за запрета Ся Тинья она не могла пойти во дворец. Когда третьего принца Ся Цяня рвало кровью, она была наказана медицинской системой во второй раз. Когда наказание закончилось, безжалостная, холодная, неразумная медицинская система напомнила ей еще раз, что жизнь Ся Цяня в опасности. Она должна вылечить его как можно скорее. Глава 223. Купание. Картина слишком прекрасная, чтобы ее представить. Когда наказание медицинской системы закончилось, Лин Чу Цзю сразу упала на кровать без усилий. На этот раз наказание было болезненнее и дольше предыдущего. Когда оно закончилось, Лин Чу Цзю была вся мокрая от пота, как будто ее только что выловили из воды. Лин Чу Цзю была не из тех, кто не переносит боли. Но наказание медицинской системы было просто бесчеловечным. Лин Чу Цзю не могла не заплакать от боли. Когда охранники снаружи услышали ее крики, то даже не решились приблизиться, но пошли вместо этого доложить Ся Тинья. Ван Е, Ван Фэй снова больна. Охранник не знал ситуации Лин Чу Цзю, поэтому мог употребить лишь слова «больна». Ся Тинья больше не нуждался в инвалидном кресле. Поэтому, когда он услышал сообщение охранника, тут же пешком бросился на половину Лин Чу Цзю. Охранник только лишь повернулся, чтобы догнать его, но Ся Тинья уже не было видно. Место, где жила Лин Чу Цзю, было далеко от переднего двора. Поэтому, хоть Ся Тинья и спешил, он не мог наверстать время, упущенное охранником. Когда он прибыл, Лин Чу Цзю уже могла встать. Бам, Ся Тинья выломал дверь как раз в тот момент, когда Лин Чу Цзю встала. Лин Чу Цзю подняла взгляд и увидела холодные глаза Ся Тинья. Ся Тинья увидел, что лицо Лин Чу Цзю было бледным, а ее искусанные губы были в крови. Она даже не успела вытереть их. Они смотрели друг на друга в молчании. Никто не заговаривал первым. Их чувства вернулись к ним лишь тогда, когда охранник решительно подошел и поднял сломанную дверь. Спустя пару секунд Ся Тинья нарушил молчание и спросил, что случилось. Лин Чу Цзю выглядела очень слабой и, казалось, была серьезно больна. Лин Чу Цзю склонила голову и избегала глаз Ся Тинья. Потом ответила равнодушным голосом. «Разве я не говорила, что это старая болезнь?» Лин Чу Цзю по-прежнему использовала то же утверждение. Ей было все равно, поверит Ся Тинья или нет. «Твоя болезнь возобновилась?» Ся Тинья, по-видимому, не поверил этому. Ранее он не спросил, потому что Цуи Санья и принцесса Фуань были рядом. Он не хотел раскрывать Лин Чу Цзю. «Разве вы не видите?» Лин Чу Цзю знала, что Ся Тинья ей не верит, ну и что с того? У Ся Тинья не было доказательств того, что она лжет. «Тебе нужен доктор?» Факты были у него перед глазами, так что, должно быть, это было правдой. Ся Тинья не верил словам Лин Чу Цзю, как она и думала. У него не было доказательств, поэтому он мог поверить ей лишь на время. «Нет, все в порядке, мне просто нужно отдохнуть», сказала Лин Чу Цзю, но при этом согнулась, как соленый огурчик. «Ван Е, я хочу принять ванну и переодеться. Я выйду первой». Лин Чу Цзю имела в виду, что Ся Тинья должен уйти. Но в результате Ся Тинья просто отошел в сторону и пропустил Лин Чуцзю. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья, но ничего не сказала. Она молча прошла мимо него и отнесла свою одежду в ванную. До этого она уже попросила налить ей горячей воды, поэтому теперь ей оставалось прямо лечь в ванну. Что же до Ся Тинья? Лин Чуцзю не думала, что такой занятый человек, как он, станет ждать кого-то вроде нее. Ванная была отделена от спальни лишь бумажной стеной. Хотя ничего не было видно, звук бегущей воды, стекающей с тела Лин Чуцзю, доносился без труда. Ся Тинья был мастером сражений. Его слух был в несколько раз чувствительнее, чем у обычных людей. А в такой тихой комнате звук струящейся воды был еще громче. Только слушая его, Ся Тинья мог догадаться, что вода стекает с плеч Лин Чуцзю в ванну. А закрыв глаза, он мог представить себе и саму картину. Это просто пытка. Прекрасное тело Лин Чуцзю и ее кожа белого нефрита отпечатались в мыслях Ся Тинья. Поэтому он мог не трудиться представлять это. Эта прекрасная картина автоматически возникла у него в мыслях. И даже совпала с ее нынешними движениями. «Нужно убираться отсюда», — сказал себя Ся Тинья больше десятка раз. Но его ноги словно корнями проросли в землю. Он не мог сдвинуться ни на полшага. Похоже, желание остаться поселилось в его сердце. Ся Тинья не сильно об этом задумывался. Но когда Лин Чуцзю закончила принимать ванну, он мог даже представить себе, как вода стекает с ее тела. Когда он подумал об этом, ему захотелось пить, и в его теле будто загорелся необъяснимый огонь. Он что, одержим? Тем временем в глубокой задумчивости Лин Чуцзю оделась и вышла наружу. Ее тело все еще было мокрым от купания, а ее волосы – невысушенными. Лин Чуцзю держала большое полотенце и вытирала им волосы на ходу. Когда она вошла в спальню, то увидела, что Ся Тинья сидит на краю кровати. Лин Чуцзю остановилась и нахмурилась. «Ванье, вы хотите еще что-то сказать? Прошло полчаса, а Ся Тинья все сидит тут, ему не скучно?» Ся Тинья не ответил на вопрос Лин Чуцзю. Вместо этого он махнул ей рукой. «Подойди ближе». Его голос звучал хрипло, потому что Ся Тинья намеренно понизил голос, чтобы ничего особенного нельзя было в нем услышать. «Что?» Лин Чуцзю отлично знала, что она никогда не будет иметь интереса в глазах Ся Тинья, поэтому она не собиралась подходить ближе. Мужчины были по природе животными. Они думали своей нижней половиной. Она была неосмотрительна в этот момент. Если Ся Тинья обойдется с ней, как с дешевкой, а потом скажет, что это она соблазнила его, то она скорее умрет, чем приблизится к нему. «Я сказал тебе подойти ближе, так подойди ближе». «Зачем говорить чепуху?» — тяжелым тоном сказал Ся Тинья, потому что он чувствовал себя немного нехорошо. Лин Чуцзю нахмурилась. Но прежде чем она смогла что-то решить, Ся Тинья встал и притянул ее к себе. «Ах!» Лин Чуцзю была шокирована и вскрикнула. Вслед за этим ее тело грациозно упало на руки Ся Тинья. «У этого человека собачья кровь. Ты не можешь не шуметь?» Такой громкий голос мог заставить кого-нибудь задуматься, что он делал с Лин Чуцзю. Охранники снаружи уже слушали в испуге. Ван Фэй только что закончила купаться, потом закричала. «Что Ван Е делает с Ван Фэй?» Лин Чуцзю не ответила. Вместо этого она скопировала его слова. «А ты не можешь не давить своей властью?» Ся Тинья лишь проигнорировал ее слова и холодно сказал. «Вставай, я тоже хочу встать, но...» Лин Чуцзю хотела закрыть лицо руками и заплакать, потому что прямо сейчас ее ноги подкосились, она не могла бы встать, даже если бы захотела. Она в самом деле чувствовала себя усталой, и ее талия будто надломилась. «Бесполезно». Ся Тинья, казалось, испытывал отвращение, но его действия были очень нежными. Он осторожно помог Лин Чуцзю сесть. Лин Чуцзю правда хотелось плакать. Если бы она знала, что так будет, то когда Ся Тинья велел ей подойти, ей надо было подойти без долгих раздумий. Лин Чуцзю, которую отчитал Ся Тинья, послушно села и молчала. Она ждала, пока заговорит Ся Тинья. Однако Ся Тинья только схватил полотенце. «Ван Е, вам нужно полотенце?» — глупо спросила Лин Чуцзю, прежде чем выпустить полотенце из рук. Если бы Ся Тинья сказал раньше, что ему нужно полотенце, то разве она не нашла бы в поместье Ся другое полотенце? Ся Тинья не обращал внимания на чепуху Лин Чуцзю. Забрав полотенце, он набернул им волосы Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была шокирована. «Ван Е», — сказала Лин Чуцзю, пытаясь избегать его. Но Ся Тинья крепко ее держал. «Не двигайся». «Я не хочу двигаться, но...» Лин Чуцзю хотела заговорить, но вдруг почувствовала ощущение тепла на макушке, а потом, что только что было. Глава 224. Пришел императорский страж из-под волос Лин Чуцзю, обернутых большим полотенцем, вдруг показался белый пар. «Я, отпусти!» Лин Чуцзю была шокирована. «Это что, та легендарная внутренняя энергия? Разве это не слишком экстравагантно использовать ее в качестве фена?» Глаза Лин Чуцзю сверкнули. Если бы Ся Тинья не был высокомерным человеком, ее глаза могли бы превратиться в звезды, и она бы воскликнула: «Великий герой, пожалуйста, примите меня в свои ученики». Просто Ся Тинья доставлял удовольствие восторженный взгляд Лин Чуцзю. Он слегка усилил энергию в своей руке, чтобы вода высыхала быстрее. Мгновение спустя волосы Лин Чуцзю были сухими. Под восторженным взглядом Лин Чуцзю Ся Тинья медленно убрал полотенце и набросил его на Лин Чуцзю. «В будущем не забывай сушить волосы». В этот момент Лин Чуцзю было некогда обращать внимание на слова Ся Тинья. Она протянула руку и коснулась своих волос, которые высохли в мгновение ока. А потом она снова с благоговением посмотрела на Ся Тинья. Люди могли этого не знать, но ее волосы были очень длинными и густыми. Обычно она тратила, по меньшей мере, полчаса, чтобы высушить волосы. Но Ся Тинья просто потрогал ее волосы, и они высохли. Это сэкономит ей много времени и усилий. Сила Ся Тинья может быть полезной. А, великий герой, во время зимы не могли бы вы, пожалуйста, сушить мне волосы каждый день? Лин Чуцзю смотрела на Ся Тинья так пристально, но не осмеливалась спросить его об этом. Ся Тинья видел, что Лин Чуцзю смотрит на него, как будто хочет что-то сказать, но не решается открыть рот. Поэтому он взял инициативу на себя и спросил: «Что? Что-то не так?» «Нет». Лин Чуцзю не смела сказать ни слова. Потом вдруг медицинская система снова напомнила ей: «Пациент Ся Цянь в критическом состоянии, пожалуйста, вмешайтесь немедленно». Эти слова повторялись снова и снова в голове Лин Чуцзю. Лин Чуцзю хотела проигнорировать их, но вместо этого она закусила губу и осторожно посмотрела на Ся Тинья. «Я должна кое о чем с вами поговорить». «О чем?» Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю и увидел, что она снова кусает губы. Он нахмурился и сказал: «Прекрати кусать губы». «Я знаю», Лин Чуцзю знала, что это больно. Видя, что Ся Тинья в довольно хорошем настроении, она повторила: «Я должна кое-что вам сказать». «Говори», Ся Тинья подвинул стул и сел напротив Лин Чуцзю. Сначала он хотел сесть на кровать, но он видел, что Лин Чуцзю настороженно относится к нему. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как сесть от нее подальше. «Я правда хочу пойти во дворец». Как только Лин Чуцзю проронила эти слова, лицо Ся Тинья потемнело. Поэтому Лин Чуцзю торопливо добавила: «Я правда должна сделать там кое-что важное. Это вопрос жизни и смерти». Ся Тинья не поверил этому. «Даже не думай об этом. Я не лгу. После этого я больше никогда не пойду во дворец». Лин Чуцзю встала и стала умолять: «Ван Е, неужели вы не можете мне позволить пойти на этот раз? Если хотите, я пойду туда как Лин Чуцзю. Я не пойду туда как принцесса Ся». «Ты не хочешь быть принцессой Ся? Ты думаешь, это возможно?» — холодно спросил Ся Тинья. Разумеется, он был недоволен. «Дело не в том, что я не хочу быть принцессой Ся, но мне правда нужно пойти во дворец. Я должна пойти туда сегодня». Если бы не постоянные напоминания медицинской системы, ей бы совсем не хотелось спорить с Ся Тинья. Но сейчас у нее не было выбора, она не хотела получить еще одно наказание. «Я сказал нет, значит, ты не можешь пойти». Ся Тинья покачал головой и добавил: «Если ты этому не веришь, можешь попробовать выйти из поместья Ся. Увидишь, позволю ли я тебе». «Я выйду, вы меня не остановите», — сказала Лин Чуцзю и сделала шаг вперед, чтобы выйти из комнаты. Ся Тинья протянул руку и без труда оттолкнул Лин Чуцзю на кровать. «Ты так слаба и решаешься бросить вызов мне?» Лин Чуцзю была зла и раздражена. Она встала с постели и закричала: «Ся Тинья, ты можешь сказать хоть что-то разумное? У меня действительно есть важное дело во дворце. Ты смеешь говорить о том, что разумно мне? Что ж, ладно, я расскажу тебе о том, что разумно. Тебе известны три послушания и четыре добродетели хорошей жены. Если тебе они знакомы, то назови мне их все по очереди», — спокойно сказал Ся Тинья и постучал пальцем по столу. «Так значит, мы не можем об этом поговорить?» Лин Чуцзю с обиженным видом села на кровать, упав духом. Ся Тинья по-прежнему не хотел пускать ее во дворец, Что же ей делать? Но в следующий момент Ся Тинья вдруг открыл рот и сказал: «Говори, зачем ты хочешь пойти во дворец?» Лин Чуцзю подумала, что Ся Тинья заинтересовался, поэтому ее глаза загорелись. «Чтобы спасти человека, спасти кого? Его королевское высочество, третьего принца Сяцяня». Лин Чуцзю не была уверена, помешает ли Ся Тинья ей спасти сына императора или нет. Но если она ему не скажет, он никогда не позволит ей пойти во дворец. «Как ты можешь думать о том, чтобы спасти его? Почему ты так волнуешься о его спасении?» Лин Чуцзю уже дважды поссорилась с ним из-за болезни Ся Цяня. «Это просто совпадение, он что, просит ее объяснить?» Лин Чуцзю совсем не могла этого объяснить. Поэтому она лишь горько сказала: «Я, правда, не знаю, как это объяснить. В прошлый раз, когда я проверяла его состояние, боюсь, его болезнь усугубилась, поэтому я хотела попытаться вылечить его». Хэймэмэм. Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю с насмешкой. «Ты думаешь, если будешь говорить убедительно, я позволю тебе пойти во дворец и спасти третьего принца?» Лин Чуцзю побледнела, но твердо сказала: «Меня не волнует твоя политическая позиция. Я доктор. Я только хочу сделать то, что должна сделать. Совсем как тогда, когда ты вылечила и перевязала тех людей, которые пришли убить тебя», — сказал Ся Тинья с легкой насмешкой. В его глазах также была скрытая ирония. «Я доктор». Лин Чуцзю хотелось биться головой о стену. Она знала, что ее слова неубедительны, но, как она объяснит существование медицинской системы? Ся Тинья определенно ей не поверит. Он даже может подумать, что она демон или ведьма. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю лжет, поэтому он больше не принуждал ее говорить. Он встал и сказал: «Мне не нужны твои объяснения, и я не хочу, чтобы ты шла во дворец». «Нет, я...» Лин Чуцзю встала, но она сделала лишь два шага вперед, прежде чем невидимая сила отбросила ее назад. «Не заставляй меня останавливать твои ноги и держать тебя в этой комнате вечно», — повернувшись, сказал мягким голосом Ся Тинья. У Лин Чуцзю похолодела спина. Однако когда она увидела, что Ся Тинья вышел, Лин Чуцзю торопливо встала, намереваясь остановить его. Но вдруг она услышала голос домоправителя Цао снаружи. «Ван Е, императорский страж Ху пришел с императорским указом и просит Ван Фэй немедленно явиться во дворец». «Императорский страж Ху, император хочет забрать моих людей?» Ся Тинья ногой открыл дверь и вышел из комнаты. Лин Чуцзю торопливо попыталась догнать его, но она услышала, как Ся Тинья сказал: «Следите за Ван Фэй, не выпускайте ее». «Есть». «Нет, Ся Тинья, так нельзя. Просто позволь мне сходить во дворец». Лин Чуцзю была не соперница Ся Тинья, но охранники поместья Ся не решались ее тронуть. Поэтому Лин Чуцзю бросилась к выходу. Охранники хотели остановить ее, но Лин Чуцзю нанесла прямые удары. Это была простая техника самозащиты, но так как это был неожиданный ход, охранники его не заметили. В следующий момент охранники держались за пах и кричали от боли. Глава 225. Появление. Вести разносится, когда Ся Тинья обернулся, он увидел, что охранники держатся за причинные места и кричат. Рука другого охранника была прижата к его спине рукой Лин Чуцзю, но, казалось, не сопротивлялась. Ся Тинья крикнул: «Стой! О, боже! Что за принцессу он вообще взял себе в жены? У него на глазах она уложила двух здоровенных мужиков своими собственными руками. Если бы она была хрупкой женщиной, у нее не было бы сил бить мужиков по яйцам». Когда охранник услышал приказ Ся Тинья, он тут же хотел встать, но он немного опоздал. Лин Чуцзю подняла ногу и ударила охранника под зад так, что он упал на землю. Прежде чем отпустить, она стукнула охранника. Такие действия поистине могли лишить дара речи. Ся Тинья глубоко вздохнул, а потому сказал: «Лин Чуцзю, вспомни свое положение. Ван Е, вспомни, что ты мне обещал, позволь мне пойти во дворец». Она явно помнила свое положение, но медицинская система постоянно напоминала ей, так как же она могла забыть о Ся Цяне. «Я сказал». Когда Ся Тинья собирался снова отказать, Лин Чуцзю торопливо перебила его: «Ван Е, я тоже говорила, что должна пойти во дворец. Прямо сейчас императорский страж пришел забрать меня. Почему ты собираешься спорить с императорским стражем из-за меня? Кто сказал, что я делаю это для тебя? Это не для меня? Тогда Ван Е следует знать. Я изначально собиралась сама пойти во дворец, но теперь император прислал своих людей пригласить меня. Я должна идти. Если ты все еще не чувствуешь облегчения, ты можешь меня сопровождать», — сказала Лин Чуцзю, а затем указала пальцем на его ноги. «Твои ноги ведь теперь здоровы, не так ли?» Ноги Ся Тинья теперь были здоровы. Он хотел показать это перед большим числом людей. Люди больше поверят слухам, если увидят на деле, что ноги Ся Тинья не только не больны, но и в полном порядке. «Чтобы войти во дворец, ты действительно готова на все, даже использовать его?» Лин Чуцзю подошла ближе к Ся Тинья и беспомощно сказала: «Ванье, у меня правда нет выбора. Если бы был другой путь, я бы не пошла во дворец. Ты можешь проверить. Мы с третьим принцем были незнакомы, но...» «Но что? Нарушать жизненный принцип учителя нельзя?» Лин Чуцзю тяжело вздохнула. Ся Тинья все еще не верил ей. «Твой учитель все еще управляет твоей жизнью. Даже сейчас, Ванье, есть вещи, о которых я не могу сказать сейчас. Я скажу тебе об этом в будущем. Но я могу гарантировать, я никогда не пойду против тебя». Лин Чуцзю еще раз поклялась в своей верности, просто чтобы смягчить сердце Ся Тинья. «Я буду ждать того дня, о котором ты говоришь». Ся Тинья, наконец, смягчился. Потом он повернулся, чтобы обратиться к домоправителю Цао. «Скажите императорскому стражу Ху, чтобы он подождал в приемной, я буду сопровождать Ван Фэй во дворец. Слушаю». Хотя домоправитель Цао был в замешательстве от сцены, которая только что разыгралась перед ним, он все равно вышел, чтобы исполнить приказ Ся Тинья. «Теперь ты удовлетворена?» Ся Тинья с недовольством посмотрел на Лин Чуцзю. Ее одежда была в беспорядке, а волосы не убраны. Но она посмела выйти из комнаты в таком виде? У Лин Чуцзю не было достоинства настоящей леди. «Спасибо, Ванье». Лин Чуцзю не замечала волчьих глаз Ся Тинья. Она великодушно сказала: «Я переоденусь. Я заставлю тебя немного подождать меня». «Хэймэф», — фыркнул Ся Тинья и вышел из комнаты. Он не стал ждать Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не возражала. Она вернулась в свою комнату, переоделась и причесала волосы. Затем она взяла свою аптечку, которая была как следует подготовлена. В данный момент Лин Чуцзю не хотела выбегать из дома со своей аптечкой. Если она выйдет подготовленной, она лишь вызовет подозрения. Однако аптечка Лин Чуцзю была вдвое больше, чем раньше. Внутри было множество медицинских принадлежностей. Лин Чуцзю вынесла ее из комнаты и тут же почувствовала себя усталой. Повернувшись, она напомнила стражникам тщательно охранять аптечку. Никому не дозволялось притрагиваться к ней. Только что охранники видели, какой суровой может быть Лин Чуцзю. Поэтому в этот момент в глубине души они вскрикнули от страха. «Они сделают все так, как прикажет Лин Чуцзю». Когда Ся Тинья вошел в зал, императорский страж Ху и его люди уже давно ждали. Императорские стражи редко появлялись на людях, поэтому они не видели лица Ся Тинья. Но это не означало, что они не ненавидели Ся Тинья. Главной обязанностью императорского стража Ху было защищать императора. Он редко получал другие задания. Поэтому в прошлый раз, когда он получил другую миссию, имевшую отношение к Ся Тинья, он потерпел неудачу. Он не только не выполнил миссию, но и вернулся с множеством ран. Поэтому, увидев, как Ся Тинья входит на своих здоровых ногах, императорский страж Ху не мог не подумать. Ноги Ся Тинья в самом деле исцелились. Будучи опытным императорским охранником, страж Ху знал, что его первой реакцией должно быть проявление уважения, но Ся Тинья посмотрел на него с презрением во взгляде. «Церемонии ни к чему.